Глава 8. Полковник Дидиченко имел твердое убеждение, что в человеческой жизни, кроме длительного артобстрела или тяжелого ранения в живот, действительно неприятных ситуаций случается не так уж много. И никакие звонки сверху, от которых другие руководители не спали ночами, считая убывающие звездочки на погонах, не могли заставить старого полковника отрываться на подчиненных, устраивая горячие летучки. Напротив, чем напряженнее обстояли дела, тем спокойнее и медлительнее Дидиченко протирал платком очки, внимательно и терпеливо выслушивая все версии. «Товарищи!» Полковник начал в стиле лучших своих времен, и в его взгляде читались твердость и решимость, неожиданные для человека его лет. Опера притихли, рассевшись за длинным полированным столом. Все глаза смотрели внимательно на пожилого, плотно сбитого соскаря, который не спеша протирал толстые линзы очков. Наконец он водрузил очки обратно и начал спокойно и обстоятельно, делая паузы и внимательно разглядывая собравшихся. Как все вы понимаете, ситуация дала серьезный поворот. Лисичкин – это фигура регионального масштаба. И губернатор, и мэр оба были друзьями убитого. Ну а мэру, кроме этого, напомню, он организовал предвыборную кампанию при полной информационной поддержке всех подчиненных ему изданий. А после победы долгое время руководил пиаром городской мэрии. Оба они уже звонили мне. «Да», — Дидиченко обвел зал совещания взглядом поверх очков. «Я не буду вам пересказывать все подробности этого разговора, скажу только, что он был неприятным, и указания мною были получены очень жесткие. Нам предстоит провести оперативно-розыскные мероприятия в крайне сжатые сроки. Я прошу вас отнестись к задаче со всей серьезностью и поработать со всей отдачей. Не буду скрывать, дело хотят передать в Москву. И если это произойдет, я думаю, вы все люди взрослые, объяснять никому не надо, что нас по головке никто не погладит и к награде не представит». Опера переглядывались с мрачными усмешками, прикидывая в уме, когда в следующий раз им удастся получить выходной. «Но...» — полковник хлопнул ладонью по лежащей перед ним папке. «Работа уже ведется, и я уверен, что мы справимся с задачей, ни в какой передаче дела необходимости не возникнет. Но теперь начнем. Работа по очевидным направлениям уже ведется, но я хотел бы выслушать все ваши версии. Прошу, республиканский, я вижу, вы хотите высказаться». Чернявый оперативник действительно с самого начала совещания ерзал и тянул худую шею, пытаясь заглянуть полковнику в глаза. А когда Дидиченко заговорил про версии, чуть ли не принялся тянуть руку, как отличник-первоклассник, и когда ему дали слово, благодарно просиял и начал докладывать уверенный с огоньком, лишь изредка заглядывая в свои записи. «Товарищ полковник, у меня есть очень сильная версия, которая практически не вызывает сомнений у меня лично. Я сам вообще «Волгу онлайн» читаю давно и хорошо, так сказать, знаком с творчеством убитого Лисичкина. Так вот, в последние несколько месяцев это издание выпустило несколько больших статей и расследований, разоблачающих так называемых оппозиционеров. Режиссера, выпускавшего в нашем ТЮЗе якобы детский спектакль с подозрительным контекстом. Фонд правозащитный этот, «Европейское право», которые давали своих адвокатов всем, кто по 282 проходил. Потом еще по московским иностранным агентам он прошелся. И, ох, хорошо он прошелся по либерастам этим. «Хорошо, товарищ лейтенант, давайте держаться ближе к фактам, пожалуйста», — остановил его Дидиченко. «Так вот, думаю, что его устранили в связи с его профессиональной деятельностью. «Волга онлайн» наступила на хвост кому-то, и Лисичкина уничтожили киллеры. Возможно, эти люди связаны с оппозиционным блоком. Возможно, дело касается государственной безопасности». Республиканский выразительно оглядел зал. «Но, как верно заметил товарищ полковник, нам не годится выносить ссор из СБ, и наши сотрудники обладают достаточным уровнем профессионализма и компетенции, чтобы ФСБ...» «Хорошо, хорошо», — полковник указал на толстую папку, которую Республиканский бережно положил рядом с собой и несколько раз поправил, чтобы она располагалась строго параллельной линии стола. «Я вижу, вы уже кое-что подготовили в поддержку своей версии». «Да, конечно!» — опер светился, как начищенные пуговицы на парадном мундире. «Я подготовил подробный отчет, кто, когда, чего, и составил оперативный план. Нужно пройтись по этим организациям из списка, штабам оппозиционеров, к адвокатам этим зайти, в театр, по всем из неблагонадежных и тряхнуть их хорошенько. Посмотрим, у кого у них мог быть конфликт с Лисичкиным». Писал он хлестко, жестко, а личное оскорбление — мотив для такого убийства. И в Москве, я думаю, будут довольны такой инициативой. Полковник выслушал, кивая головой, попросил посмотреть папку с отчетом, пролистал, останавливаясь несколько раз, и, поблагодарив, вернул обратно. Что ж, товарищ лейтенант, ваша версия вполне достойна рассмотрения. Дальнейшую работу над ней поручаю вам, исполняйте. Республиканский как мог вытянулся за столом по стойке смирно. Так, точно, товарищ полковник. Хорошо. Мнение молодых кадров мы услышали. А что скажут зубр нашего управления? Игорь, что думаешь? Чигаркин в ответ заглянул в свои записи, тяжело вздохнул, покряхтел немного, прочистил горло и начал. «Я, товарищ полковник, полностью согласен с молодыми кадрами». Он выразительно посмотрел на республиканского, который деловито наводил порядок в своей папке. «Лисичкин в первую очередь, так сказать, информационный рупор города и области. И заткнуть этот рупор хотелось многим. Но не стоит забывать, что кроме этого «Волга Онлайн» была еще весьма прибыльным бизнесом, а деньги, тем более большие деньги, это отличный мотив». «Так, речь идет о заказных публикациях», — нахмурился Дидиченко. «Да, конечно, все об этом говорят, но прямых доказательств пока нет. Так вот, я и предлагаю заняться этим». Чигаркин скрипнул стулом, устраиваясь так, чтобы живот не мешал сидеть. «Я считаю, нужно заказать полный аудит «Волги Онлайн», узнать, о каких конкретно суммах идет речь. Также прошерстить всех сотрудников на предмет черного нала, кто, кому, куда, сколько». Возможно, Лисичкин не выполнил чей-то заказ или, наоборот, перевыполнил. Обратить внимание на последние резонансные публикации. Прошла ли за них оплата и остались ли довольны заказчики. Списки готовы, но понадобится помощь налоговой, ревизоры, проверки. Без ребят из отдела по борьбе с экономическими преступлениями тоже не обойтись. Полковник одобрительно покачал головой. «Молодец, Валера. Все верно, все верно». Он посмотрел на часы. Я уже говорил с налоговой, с отделом экономической безопасности тоже. Сейчас они как раз приступают к изъятию документов из офиса Лисичкина. Думаю, мы узнаем много интересного. Будем с ними плотно сотрудничать, работы там много. Так, еще версии. Дидиченко посмотрел на оперативников поверх очков. Несмотря на возраст, в его взгляде были видны цепкость и жесткость опытного соскаря, азартный интерес, а вовсе не боязнь получить по шапке от вышестоящего начальства. «Разрешите, товарищ полковник?» Вперед подался рыжий оперативник, высокий и худой, с вечно хмурым выражением лица. «Конечно, пожалуйста», — полковник указал широкой ладонью на рыжего опера и обратился к Зигунову. «Петр Сергеевич, как вы уже, наверное, поняли, группа Филиппова поступает к вам в усиление. Работы много, так что сотрудничайте, распределяйтесь. Да, пожалуйста». Филиппов, известный всему управлению как Филя, быстро кивнул своим большим веснушчатым носом и начал простуженным голосом. «Меня, товарищ полковник, во всей этой истории больше всего смутила шпага. Ну, шампур этот или что там. Наводит на мысль о дуэли или чего-то типа. Зачем иначе оружие странное такое? Может быть, в деле замешана женщина?» У Лисичкина был имидж примерного семьянина. «На всех фотографиях он всегда с женой и детьми. На светских приемах», — вмешался республиканский, поворачивая Филиппову под нос папку, раскрытую на странице с газетными вырезками. «Или он сам сделал себе такой образ?» — заметил Дидиченко. «Не стоит забывать, что создавать имидж было его работой. А дела о чести и дуэли в моей практике уже попадались, так что этот вариант необычный, но весьма и весьма реальный. Увел женщину, оклеветал кого-то и, пожалуйста, стрельба в парке на рассвете, дуэль на офицерских кортиках. Да, всякое бывало. Хорошая мысль, Филиппов, займитесь, покопайте в этом направлении, покопайте». «Ладно», — полковник вздохнул и снова посмотрел на часы. «Это все были теории, теперь давайте посмотрим, что мы имеем на данный момент по фактам. Товарищ майор, вы готовы?» «Да, конечно. Тогда я слушаю вас, пожалуйста». Зигунов прокашлялся и скосил глаза в блокнот, лежащий перед ним на столе. «В первую очередь мы ждем результатов от осведомителей. Чигаркин поднял на уши всех своих агентов на тему того, кто навещал Лисичкина на его даче за последние месяцы. Человек он был популярный, и гостей у него всегда было в достатке, но изучить нужно всех. Родственников, друзей, коллег, всех без исключения. Всех просеиваем мелким ситом». Он поднял глаза на Дидиченко. Но тот молча кивнул и жестом разрешил продолжать. «Дальше. Шпага. Как мы уже выяснили, такую в городе можно купить в магазине для охоты и рыбалки. Также в сувенирном магазине на вокзале. Всего на данный момент было в наличии в 4 местах. Не так уж много. Я думаю, что к вечеру мы все проверим. Может быть, и всплывет что-нибудь, может, камера или кто-нибудь из продавцов заметил странного покупателя». «Вот это уже интересно», – оживился Дидиченко. «Тут может быть хорошая зацепка. Займитесь этим в первую очередь». «Сделано, товарищ полковник. И еще. Я хотел попросить ваше разрешение, чтобы привлечь консультанта из университета. Мне нужно разузнать побольше из оккультной области. Все эти секты, тайные ордена. Мне кажется, что здесь что-то нечисто. Странный почерк, странные улики. явно есть связь с убийством Красовского и с Деньгамига. Хорошо, поговорите с консультантом. Мне и самому кажется, что все это заслуживает отдельного внимания. Сверток с камнем, шпага под сердце и жертвы. Первый ростовщик, второй, как бы сказать помягче, профессиональный лжец. Чертовщина какая-то. Возможно, в городе объявилась какая-то банда фанатиков-мстителей. Или психопат-одиночка орудует, выбирая жертву в соответствии со своим безумным планом. Вот тогда мы хлебнем горе. Очень не хотелось бы, чтобы это оказалось правдой, но надо быть готовыми ко всему. Петр Сергеевич, займитесь, пожалуйста, этим направлением лично. Так точно, кивнул Зигунов. Что-то еще? Основные вводные для работы вы получили. Жду вас здесь завтра после обеда с результатами. А теперь приступайте. За работу, товарищи!